Трактор бродит, трактор ходит, трактор страх на всех наводит, трактор тянет ворону, трактор выиграл войну. Трактор в поле, трактор в лесе, трактор очень много весит, ты не бойся, он твой друг, видишь, тянет трактор плуг. Трактор ходит, трактор бродит, трактор стоп на всех наводит, трактор тянет барану, трактор выиграл войну. Трактор в поле, трактор в лесе, трактор очень много весит, ты не бойся, он твой друг, видишь, тянет трактор.